Глава 11. Сердце, пробуждение и грабёж владыки демонов. Это были когда-то утерянные ими обоими воспоминания. Обхватив коленки, богиня разрушения Аверни сидела в самом сердце солнца разрушения Сары Джильдонавы. Месте, где раскинулась крошечная и переполненная разрушением тьма, обладая магической силой столь колоссальной, что моргнув, она могла стереть всё с лица земли, Аверни дрожала, как потерявшийся ребёнок. «А ты кто?» «Владыка демонов Анос», — ответил Анос на вопрос Аверню. «Владыка демонов Анос», — повторило его имя божество в обличье девушки. «Но как?» С неподдельной ярко выраженной наивностью спросила девушка, несмотря на то, что была богом, которой эмоции практически лишены. «Что именно?» «Каким образом ты можешь смотреть в мои божественные глаза?» Удивлённо спросила Аверню. Нарисованные в её глазах магические круги обратились в тёмные солнечные диски. Она смотрела прямо в божественные глаза, которые выглядели точь-в-точь, как солнце разрушения Сары Джильдонавы. Богиня разрушения Аверни спокойно встала, после чего в кромешной тьме появилась и сине-чёрная земля. «Мои божественные глаза апокалипсиса взирают на конец. Мне дозволено видеть лишь конец всего сущего, и ничего в мироздании не может избежать своей погибели перед глазами богини разрушения Аверни. Таково провидение!» Потупившись слабым голосом, сказала девушка. «Решила, что я не способен уничтожить какую-то там несущую конец всему сущему божественную силу?» Сказал Анос. Аверни спокойно подняла лицо и уставилась в магические глаза владыки демонов, окрашенные в темновато-пурпурный. Заглянув в их бездну, она увидела нарисованный там тёмный крест. «Но этого не может быть», — сказала Аверню. «Конец всего сущего, или, говоря иначе, погибель есть установленный порядком богини разрушения закон мироздания и проведения мира. Всё живое в равной степени подчиняется порядку, и никто не способен выйти за его рамки. Встретить свой конец — это предопределённая судьба всего, на что падёт взор богини разрушения». «Тогда логика проста». Слова Анноса озадачили богиню разрушения. «Я банально уничтожил эту судьбу». Аверни замолчала, её божественные глаза уставились прямо в магические глаза Анноса. «Слушай, как мне тебя называть?» — спросила девушка. «Владыка демонов Аннос? Или же мой владыка демонов?» «Зови как хочешь». «Тогда скажи мне, мой владыка демонов». Лёгким тоном воззвала она к Анносу. «Зачем ты сюда пришёл?» «Отнять у мира порядок богини разрушения». Уголки губ богини разрушения приподнялись, и она прищурилась от удовольствия. «Ха!» Вдруг по-садистски и немного по-мазохистски рассмеялась богиня разрушения. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Вот она, значит, как. Ты пришёл уничтожить меня. Уничтожить богиню разрушения Верню? Что тут смешного?» Божественные глаза апокалипсиса испустили тёмное сияние. «Я ждала, что когда-нибудь этот день настанет». Вокруг взметнулись частицы пепельного цвета. Чудовищное количество серого света озарило тьму, а переполняющее это место сил разрушения стало ещё больше. Её беспощадный порядок был настолько могущественным, что даже владыке демона Фанасу просто от факта нахождения в этом месте приходилось расходовать магическую силу. «Слушай, можно ещё немного пообщаться с тобой? Или ты больше не можешь ждать?» До повторного испускания чёрного света Сары Джильдонавы оставалось ещё немного времени. «Дозволяю», — великодушно ответил Анос. «Мне много кого доводилось уничтожать. Демонов, людей, духов, иногда даже самих богов. Конец всего сущего в этом мире происходил из-за меня». В прекрасном расположении духа начала говорить Аверню. «Ведь именно из-за наличия порядка богини разрушения смертные гибнут, а основы исчезают, не так ли?» «Из-за существования порядка разрушения жизнь не может длиться вечно. Стоит начать копать корни всех смертей, и ты обязательно доберёшься до Аверню». «Всё из-за солнца разрушения. Воссияв в небе, его разрушительный свет сжёг твоих товарищей десятками, сотнями, а может и куда больше». Она смолча и внимательно слушала Аверню. «Должно быть, добраться сюда мой владыка демонов смог, перешагнув через их трупы, верно?» Аверню на шаг приблизилась к Анносу. «Ты ненавидишь меня? Ненавидишь мой порядок богини разрушения?» «Да», — коротко ответил Анос. Должно быть, в его голове пронеслись смерть и погибель и множество его подчинённых, множество жизней, которые он не смог спасти. «Этому нет прощения». Услышав ответ владыки демонов, Верню радостно улыбнулась, а затем развернулась. «Как я уже говорила, я все это время ждала, пока сюда кто-нибудь придет. Без конца уничтожая все, я надеялась, что сюда заявится тот, кто будет ненавидеть меня, что он разрубит Саржи Льдонавы и явится мне. Я уже много раз смирилась с тем, что этого никогда не случится», — говорила она, медленно идя вперед. «Ведь знаешь, как скучно все время быть одной и не иметь возможности хоть с кем-то пообщаться внутри солнца, где нет ничего, кроме его темного сияния. Но ничего бы не изменилось, даже если бы я вышла наружу», — шутя сказала Верню. «Мои божественные глаза видят лишь отчаяние и грусть. Пред глазами богини разрушения простирается только конец. Если я пройдусь по земле, мир сгинет за одну ночь». Девушка широко раскрыла руки, играя с взметнувшимися частицами пепельного цвета. «Ты ведь сказал, что ненавидишь меня, верно, мой владыка демонов?» — спросила Верню и продолжила. «Каково это — ненавидеть?» — насмехаясь, спросила она, однако ее лицо при этом выглядело точь-в-точь, как у наивной девчушки. «Мне неведомо, предшествует ли ненависти радости восторг, хотя я и смутно понимаю, что радости восторг обращаются в гнев, а из него рождается ненависть». Сложив руки за спину, Верню повернулась к Аносу. «Я ничего не знаю», — улыбнувшись, сказала она. «Ведь все гибнет. Говорят, что цветы красивые, но какую интересную форму они имеют». Верню протянула руку, и серые частицы приняли наполняющую цветок форму. «Говорят, что горы величественные, но насколько интересно они большие». На этот раз серые частицы приняли форму возвышающихся над всем гор. «А дома? А кровати? А стулья? А книги?» Пепельные частицы принимали форму одного упоминаемого ей объекта с другим, однако все они были сломанными и искажёнными. «Каково это — целоваться?» Частицы пепельного цвета создали два силуэта — мужчины и женщины. Силуэты пошли навстречу друг другу, однако развалились, так и не прильнув друг к другу. «Я ничего не знаю и вижу, да и то лишь краем своих божественных глаз, только битвы между крайне могущественными личностями. Кровь, слезы, конфликты и крики, но и те сразу прекращаются», — заявила она холодным голосом и с хладнокровным видом. «Не мог бы ты поведать мне, зачем живут смертные, мой владыка демонов? Ведь на свете нет ничего бесконечного, все когда-нибудь обязательно закончится. А раз так, то разве есть разница, когда это произойдет? Сегодня, завтра или даже через сотню лет?» Верню окинула взглядом свое пристанище, и искажённые горы с цветами разлетелись на кусочки и вновь стали серыми частицами. «Вы думаете, что есть надежда? Думаете, что будет продолжение? Если да, то вы все самое натуральное посмешище. Вы не знаете, что не останется ничего, и как дураки отчаянно пытаетесь жить». Богиня разрушения широко и горизонтально взмахнула рукой, и серые частицы взмыли вверх. «В мире нет улыбок, потому что на него смотрю я. Мои божественные глаза видят лишь конец. В этом мире постоянно и всегда нет ничего, кроме печали и слез. И это правда». Взглянув на Аноса провоцирующим взглядом, она сказала: «Скажи мне, мой владыка демонов, по силам ли тебе изменить это? Сможешь ли ты уничтожить меня, богиню разрушения Верню?» «Легко», — ответил Анос, не избегая ее взгляда. Его слова на миг обескуражили Верню, но затем она довольно прищурилась. «А ты высокомерен, мой владыка демонов. А ты действительно младшая сестра Мелитии. А Верню ты очень заинтересовала. Что ты имеешь в виду? Порядок разрушения несет конец всему. По твоим словам, все сущее обречено когда-нибудь закончиться, что в мире нет улыбок и лишь грусть. Но если все закончится, то не останется ничего, кроме пустоты». А Верню растерянно уставилась на владыку демонов. «Знаешь, почему остаются слезы?» Дерзко улыбнувшись, владыка демона Фанос решительно заявил: «А ответ на сей вопрос прост. Это ты, взирающий на мир, самооплакиваешь упоминаемый тобой конец». «Ха, я? Являясь виновницей всей погибели? Ты утверждаешь, что на самом деле я не хочу ничего разрушать?» «Ха-ха-ха-ха». Богиня разрушения Верню громко и сильно захохотала. «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха заметила, как ее смех смешался с тоской и превратился в рыдание. «Сегодняшний день и вправду похож на сон», — смеющимся и в то же время плачущим голосом сказала Верню. Она спокойным шагом пошла к Аносу. «Скажи, А ты знаешь, что такое любовь? На словах, да. Я столько всего хочу узнать. Форма цветов, величие гор, радость и восторг. Но мои божественные глаза их никогда не увидят. Несмотря на то, что девушка заявила это сухим голосом, казалось, будто она действительно плачет. Но знаешь, я думала, что будь на свете кто-то очень-очень сильный, то, возможно, я смогла бы увидеть его. Видя Аноса в своем поле зрения, девушка прищурилась. Что я смогла бы с ним поговорить? Он бы обязательно был зол на меня и пришел бы уничтожить порядок богини разрушения и прекратить печаль всего мира. Она вновь и вновь пристально впивалась во владыку демонов своими глазами, и, делая это, богиня разрушения каждый раз улыбалась. Ведь перед ней стоял мужчина, не гибнущий от взора ее божественный глаз апокалипсиса, она действительно смогла узреть что-то помимо конца. Должно быть, для нее это было самым настоящим чудом. И я влюблюсь в него, ведь если такой, как он появится, то он будет единственным в мире. Я не смогу быть ни с кем, кроме него. А Верню остановилась возле Аноса. Я очень-очень долго ждала. Неимоверно долго, и столько всего уничтожила. Подняв взгляд, она посмотрела на Аноса. И ты пришел. Это никоим образом не любовь. Думаешь? Ты просто влюбилась в любовь. А Верню самоуничижительно усмехнулась. Возможно, ты прав. Сделав легкий вздох, она сказала. И все же, это любовь. Незаменимая для меня... И лучшая, на какую я способна любовь. А Верню прикоснулась своими тонкими пальцами к лицу владыки демонов. Я всю свою жизнь только и делала, что уничтожала, уничтожала и уничтожала. Таковым был мой порядок с самого момента моего рождения. Больше мне не придется этого делать. Ее божественные глаза испустили истинно алое сияние. Так ведь? В переполненной серыми частицами кромешной тьме ярко засиял алый свет. А, похоже, наше с тобой время на исходе. Солнце разрушения вновь озарит землю. Прости, что не в состоянии остановить это. Ведь таков порядок мира. Опустив руки, Верню приготовилась к своей смерти. Давай. Она закрыла глаза, показывая, что не будет сопротивляться. Однако Анос так и продолжил смотреть на нее, не предпринимая никаких действий. В чем дело? Время на исходе. Но Анос даже не шелохнулся, словно игнорируя ее вопрос. «Эй, ты слышишь меня? Ты пришел сюда уничтожить меня, разве нет?» «Я сказал, что пришел отнять порядок разрушения. Я не говорил, что уничтожу тебя». «О чем ты? Как ты сделаешь это, не уничтожая?» В этот миг тьма исчезла, вывернувшись наизнанку, и Анна с Саверни увидели вокруг себя небо. Снаружи было видно, как солнце разрушения сменило форму с тени на темный солнечный диск. «Ты всюду сеешь конец, так что даже не рассчитывай просто умереть». Попробуй-ка взять за это ответственность. Тьма начала мерцать. Разрушительный черный свет должен был вот-вот пролиться на землю. Ответственность? Возьми апокалипсис под контроль. Это невозможно. Боги являются порядками и не могут пойти против провидения. Мне твои отговорки неинтересны. Делай, что говорю. А Верню потеряла дар речи. Тебе навязали совершенно дурацкую обязанность. Так скажи же мне, Верню... С какой стати ты должна подчиняться столь несправедливым вещам, как порядок и провидение? Сильной злостью в голосе сказал Анос. Попробуй хоть немного посопротивляться, и, используя это в качестве связующего звена, я освобожу тебя от оков. Но... Тебя устраивает то, что твои божественные глаза не видят никого, кроме меня? Черный свет наполнил периметр Сарджельдунавы, разрушительный свет колыхнулся. «Оттолкни дурацкий порядок, если хочешь бродить по земле, осматривай красивые цветы, величественные горы, города с магазинами и домами, различные стоящие перед лавками вещи и влюбиться по-настоящему!» Крепко сжав кулак, Анос уверенно сказал. «Я сделаю так, что твои божественные глаза увидят улыбки!» «Я...» Солнце разрушения наполнилось магической силой, уничтожающий все сущее черный свет окрасил небо в черный цвет. «А...» Землю не опалило. Разрушительный свет пролился внутрь Сарджельдунавы и озарил владыку демонов. «Ха-ха-ха! Можешь ведь, когда захочешь!» Несмотря на то, что владыку демонов опалил черный свет, он все равно протянул Аверню руку. «Кое-что я смогу показать тебе даже здесь и сейчас!» «Мой владыка демонов!» Ее дыхание остановилось. Владыка демонов овладел губами девушки. «Хорошенько взгляни на меня!» «М?» «Вот что такое поцелуй!» Ах. Целуясь с ним, Аверню широко раскрыла свои божественные глаза. Ее эмоции просочились в солнечные диски в глуби ее глаз. «Гага гениал!» Развернулся охвативший их тела магический круг. Это заклинание похищало магическую силу, пользуясь тем, что магическая сила и мысли цели фокусировались на заклинателе. Создав такую возможность за счет поцелуя, владыка демона взял на себя часть силы разрушения Аверню. Противясь нарушению порядку, черный свет разбушевался и, опалив тело владыки демонов, обрушил апокалипсис на его основу. Из нее потекла кровь владыки демонов и начала растворять льющийся черный свет. Две силы схожей природы, основа разрушения и порядок разрушения боролись друг против друга и наполняли это место разрушением немыслимых объемов. Эта мощь была столь велика, что в разы превышала ту, которой можно было уничтожить мир смертных. «Возжелай, и чувства освободят тебя!» Божественные магические глаза и две силы разрушения переплелись. Ах. Магическая сила медленно вытекала через губы Аверню, и вместе с этим, словно направляемый заклинанием Гага Гениел, утекал и порядок разрушения. И взамен этого сердце девушки громко забилось. Она слышала, как с угасанием черного света биение становилось все громче и громче. И так продолжалось еще некоторое время. К тому моменту, как солнце разрушения вновь обратилось в тень, сердце богини разрушения уже громко отстукивало взывающую к любви мелодию. «Ах!» Владыка демонов медленно отстранился от нее и, улыбаясь, сказал: «Гляди, я уничтожил несправедливость!» Покраснев и потупившись, Аверни увела взгляд. «Отнимать силой несправедливо».